Прости меня, сестра, за то, что я раньше хотел отделаться от тебя. Это не личная неприязнь к тебе, а к твоей церкви, с которой у меня связаны горькие воспоминания. В это трудно поверить, но это так, — с болью в голосе сказал он. Он все еще видел памятники, дома и улицы Герники, взрывавшиеся фонтанами смерти. Он все еще слышал пронзительный визг бомб, смешавшийся с криками беспомощных жертв, разрываемых ими на части. Единственным убежищем была церковь. Священники заперлись в церкви. Они не впустят нас. Он помнил смертоносный град пуль, от которых погибли его отец, мать, сестры. «Нет», — думал Хайме, — «не от пуль, из-за церкви». «Ваша церковь поддерживала Франко и допускала, чтобы по отношению к невинным жителям творились чудовищные вещи?» «Я уверена, что церковь протестовала», — возразила Ниган. «Нет, только после того, как фалангисты начали насиловать монахинь, убивать священников и сжигать храмы, папа Римский наконец порвал с Франко. Но это не воскресило ни мою мать, ни отца, ни сестер». В его голосе слышалась гневная страсть. «Я искренне сожалею, но это было давно. Война закончилась». «Нет, для нас она не закончилась. Правительство по-прежнему запрещает нам поднимать баский флаг, отмечать наши национальные праздники, говорить на нашем языке. Нет, сестра, нас по-прежнему притесняют, и мы будем бороться до тех пор, пока не добьемся независимости». В Испании 500 000 басков и еще 150 000 во Франции. Мы хотим независимости, но ваш Бог слишком занят, чтобы нам помочь. Бог не может встать на чью-либо сторону, потому что Он во всех нас, — серьезно сказала Миган, — мы все являемся частью Его, и когда мы пытаемся уничтожить Его, мы уничтожаем себя. К удивлению Миган, Хайме улыбнулся. «Мы с тобой во многом похожи, сестра». «Похожи. Мы можем верить каждый в свое, но мы верим страстно. Большинство людей так и живут всю жизнь, ни во что не вкладывая свою душу. Ты посвятила свою жизнь Богу, я свою делу, в которое верю, и мы вкладываем в это душу». «Так ли это на самом деле?» — подумала Миган. «И если я всей душой с Богом, то почему мне тогда так хорошо с этим человеком? Ведь я должна думать лишь о том, как бы поскорее вернуться в монастырь». В Хайме Миро была какая-то притягательная сила. Может быть, он такой же, как Манолетте, отчаянно рискует своей жизнью из-за того, что ему нечего терять. «Что вас ждет, если вас схватят солдаты?» — спросила Миган. — «Меня казнят». Это было сказано так буднично, и на какое-то мгновение Миган показалось, что она его не поняла. — «И вам не страшно?» — «Страшно, конечно. Мы все боимся. Никому из нас не хочется умирать, сестра. Мы и так скоро встретимся с вашим Богом, но торопиться не хотелось бы». «Вы действительно совершали такие страшные преступления?» «С какой стороны на это посмотреть?» «Все зависит от того, кто стоит у власти, и тогда меня можно назвать либо патриотом, либо мятежником. Нынешнее правительство считает нас террористами, мы же называем себя борцами за свободу. Жан-Жак Руссо говорил, что свободен тот, кто волен сам выбирать себе цепи. Я хочу такой свободы». Он внимательно посмотрел на нее. «Но тебе не стоит забивать всем этим голову. Как только ты вернешься в монастырь, тебя перестанет волновать все то, что творится за его стенами. Неужели он прав? Эта встреча с внешним миром перевернула всю ее жизнь. Неужели она отреклась от свободы? Она так много хотела узнать, так многому научиться. Она чувствовала себя как художник, который стоит перед чистым холстом, собираясь сделать наброски новой картины, новой жизни. «Если я вернусь в монастырь, — думала она, — я снова буду отгорожена от жизни». И тут же испугала своих собственных мыслей, в которых мелькнуло слово «если». «Когда я вернусь?» — поспешно поправилась она. «Конечно же, я вернусь. Мне больше некуда идти». В ту ночь они расположились на ночлег в лесу. «Мы километрах в 50 от Лагронью», — сказал Хайме. «Мы встретимся с остальными не раньше, чем через 2 дня. До этого времени нам лучше всего не стоять на месте. Завтра мы направимся в сторону Витории, а послезавтра пойдем в Лагронью, и уже через несколько часов ты, сестра, будешь в монастыре в Мендавии». «Навсегда? А что будет с вами?» — спросила Миган. «Ты беспокоишься о моей душе, сестра, или о моем теле?» Миган почувствовала, что краснеет. «Со мной ничего не случится. Я перейду границу и поживу некоторое время во Франции». «Я буду молиться за вас», — сказала ему Миган. «Благодарю тебя», — серьезно проговорил он. «Я буду думать о том, что ты молишься за меня, и мне будет спокойнее. А теперь тебе нужно поспать». Повернувшись, Миган увидела, что на нее с противоположного конца опушки пристально смотрит Ампаро. В ее взгляде была неприкрытая ненависть. «Я никому не отдам его. Никому!»